уметь создать Ильюшечку и написать его сцену с оскорбленным и поруганным отцом мог только художник, носивший в груди умение нежно любить, чуткое, отзывчивое сердце. Если бы нужно было охарактеризовать одним словом общее чувство всех бесчисленных посетителей, приходивших к праху Достоевского, я сказал бы, что это была осиротелость, едкая почти до боли и тем более тяжелая, чем неожиданнее она налетела. Андреевский совершенно верно выразил это чувство, сказав в своем стихотворении «У гроба Достоевского»: «Кто повторит слова любви несчастным, падшим, маловерным? Кто им в пылу нелицемерном подымет взоры от земли? Туманный день больной и хмурый, как скорбный склад его ума, весь заслонен его фигурой, и жизнь печальна, как тюрьма, куда вносил он утешенье. Прими немое поклонение за жизнь страдания и заслуг разбитых душ, любимый друг». Похороны Достоевского, настоящее общественное событие, были чем-то в таком размере дотоле невиданным. Полное отсутствие полицейских мероприятий и полный порядок непрерывного громадного шествия, поддерживаемый цепью из учащихся, трогательное пение многочисленных импровизированных хоров, воспитанники и воспитанницы средних учебных заведений, стоящие шпалерами на пути, бесконечные венки с трогательными надписями, несомые особыми депутациями, и свободно выливавшаяся из души торжественность настроения у участников и зрителей придавали процессии величественный вид и незабвенный характер. Тут сказывались единство идеи и общность потери, сплотившие самых разнообразных по своим взглядам, положению и деятельности людей. В то время, когда гроб выносили из квартиры Достоевского, первая группа депутатов с венками была уже на Знаменской площади, на пути к Александро-Невской лавре. Шествие длинной и широкой лентой растянулось по Владимирской и Невскому, и грустная гармония всего происходившего ничем не была нарушена. Перед выносом между участниками депутаций раздавался листок с воспроизведенным на нем автографом покойного, а первыми взявшимися за ручки гроба, который всю дорогу затем несли окруженные широкую гирляндою цветов, укрепленных на шестах, постоянно сменявшиеся желающие, были Пальм и Плещеев. За 32 года перед тем, вместе с усопшим, возведенные на эшафот на Семеновском плацу для выслушания приговора по делу Петрашевского. В день похорон вышел первый номер дневника писателя за 1881 год, начинавшийся словами: «Господи, неужели и я после 3 лет молчания выступлю в возобновленном дневнике моем?» Этот номер был последним словом Достоевского русскому обществу. Плещеев Алексей Николаевич, 1825-1893 годы, русский поэт. В 1849 году был арестован по делу Петрашевцев и приговорен к каторжным работам, замененным затем ссылкой. Пальм Александр Иванович, 1822-1885 годы, писатель, один из петрашевцев. Петрашевский Михаил Васильевич, 1821-1866 годы, видный деятель русского освободительного движения середины XIX века, руководитель политического кружка петрашевцев. В 1849 году был сослан на каторгу в Сибирь. До конца жизни остался непримиримым врагом самодержавно-крепостнического строя. Обычное у нас временное забвение